Монумент. «Не нужно мне его фирменное виски», — твердо заявил Макмахон. Дунул стакан, тщательно протер его. «Есть у меня мнение насчет его фирменного виски». На лице мистера Гриммета, сидевшего у стойки на высоком стуле, отразилась печаль. А Тезинг пожал плечами, как коммивояжер, не проигравший стычку, но меняющий позицию, чтобы перейти в новую атаку. Макмахон взял другой стакан в свои чистые, мягкие, барменские руки. Вытер его. Лицо, под подблескивающей сквозь прилизанные волосы лысиной, оставалось строгим и решительным. Кроме них троих в баре, расположившемся в передней части ресторана, никого не было. Обычное дело для 3 часов пополудни. В ресторане спорили 3 официанта. В 3 часа они ежедневно кучковались у дальней стены и спорили. «Фашизм, — говорил один официант, — генеральная репетиция кладбища». «Ты это где-то вычитал», — ответил ему второй. «Да», — согласился первый, — «где-то вычитал». «Итальянец», — сказал третий первому, — «ты еще один паршивый итальянец». Мистер Гриммит обернулся, крикнул официантам. «Пожалуйста, такие дискуссии приберегите для дома. Это ресторан, а не Мэдисон Сквер Гарден». И вновь уставился на Макмахона, протирающего стаканы. 3 официантов ответили одинаково ненавидящими взглядами. «Многие лучшие бары города, — вкрадчиво заговорил Тезинг, — используют наши фирменные виски». «Многим лучшим барам города, — Макмахон с силой нажимал на полотенце, — впору сменить название на конюшню». «Забавно!» — Тезинг очень естественно рассмеялся. «Забавный он парень, не так ли, мистер Гриммит?» «Билли!» — мистер Гриммит наклонился вперед, не обращая внимания на Тезинга. «Прислушайся к голосу здравого смысла. Когда речь заходит о напитках, которые надо смешивать, никто не сможет сказать, сколько ты заплатил за ржаное виски. В этом особая прелесть коктейлей». Макмахон молчал. Только в щеках и лысине прибавилось красноты, а стаканы на полках недовольно задребезжали, когда он с силой поставил очередной стакан. Невысокий, крепко сбитый толстячок, он царил за стойкой. И по его движениям не составляло никакого труда понять, весел он, зол или встревожен. Обуревавшие его чувства проявлялись и в манере смешивать напитки, и в движениях протирающих стаканы рук. Сейчас он определенно злился, и мистер Гриммит это видел. Ссориться мистеру Гриммиту не хотелось, но речь шла о возможности сэкономить приличные деньги. Он обратился к Тезингу. «Скажите мне правду, Тезинг, ваше фирменное виски дерьмо?» «Ну, — уклончиво начал Тезинг, — многим оно очень даже нравится. Для купажированных продуктов у него отменное качество». «Купажированная олифа, — сообщил Макмахон полком со стаканами, — тщательно смешанный проявитель». Тезинг рассмеялся тем смехом, что он брал на вооружение с 9 утра до 6 вечера. «Остроумный у вас бармен, мистер Гриммит». Макмахон развернулся к нему и набычился. «Я это серьезно», — тут же добавил Тезинг, — «без всяких шуток». Макмахон начал насвистывать арию тенора из паяцев. Смотрел в потолок, протирал стакан и насвистывал. Мистера Гриммита охватило желание незамедлительно уволить его, но он вспомнил, что такое желание появлялось у него как минимум 2 раза в месяц. «Пожалуйста, перестань свистеть», — вежливо попросил он. «Мы обсуждаем деловой вопрос». Макмахон перестал свистеть, но желание уволить его у мистера Гриммита не пропало. Времена сейчас суровые. Мистер Гриммит ненавидел себя за то, что ему приходится прибегать к подобной тактике в разговоре с наемным работником. «Не забывай, Макмахон, колледжа в Белом доме уже нет. Наверное, я последний, кто готов поступиться качеством, но мы должны получать прибыль, а на дворе 1938 год». «Фирменное виски Тезинга испортит желудок здоровой лошади», — ответил Макмахон. «Муссолини», — донесся от дальней стены голос первого официанта. «Каждый день я вижу на Бродвее 45 актеров, которые справились бы с этой ролью гораздо лучше». «Я хочу сказать тебе только одно», — говорил мистер Гриммит предельно спокойно. «Владелец этого ресторана — я». Макмахон вновь просвистел что-то из паяцев. Тезинг на всякий случай сдвинулся к краю бара. «Я заинтересован в получении прибыли», — продолжал мистер Гриммит. «Что бы ты сказал, Макмахон, если бы я приказал тебе использовать в коктейлях фирменное виски Тезинга?» «Я бы сказал, я увольняюсь, мистер Гриммит, и ноги моей за этой стойкой больше не будет». Мистер Гримит со вздохом потер подбородок. Холодно посмотрел на официантов у дальней стены. Официанты молчали, отвечая такими же холодными взглядами. «В чем, собственно, дело?» В голосе мистера Гримита зазвучали злые нотки. «Да, я хочу поменять сорт виски. Какая тебе разница? Ты же не должен его пить». «В моем баре...» Макмахон положил полотенце на стойку, поставил стакан, посмотрел работодателю в глаза. «В моем баре подают качественные напитки». «Никто ничего не заметит». Мистер Гримит слез со стула, в возбуждении заходил взад-вперед. «Что американцы знают о спиртном? Ничего. Об этом написано в любой книге, в любой газете». «Это правда», — вставил Тезинг. «Все эксперты едины во мнении, что американцы не способны отличить красное вино от шоколадного молока с кленовым сиропом». «В моем баре», — повторил Макмахон. Его лицо густо покраснело, руками он уперся в стойку. «Подают только качественные напитки». «Упрямец!» — воскликнул мистер Гримит. «Ты делаешь это из злобы. Ты хочешь, чтобы я терял по $7 на ящике виски, потому что не любишь меня. В этом причина, так?» «Не надо кричать», — говорил Макмахон ровным, спокойным голосом. «Я хочу вам кое-что напомнить. Я работаю у вас со дня отмены сухого закона, мистер Гримит. Сколько раз за этот период времени вам пришлось расширять бар?» «Не то у меня сейчас настроение, чтобы углубляться в историю», — все так же кричал мистер Гримит. «Что толку в баре длиной с Нормандию, если он не приносит максимальной прибыли?» «Ответьте на мой вопрос», — гнул свое Макмахон. «Сколько раз?» «3», — пробурчал мистер Гримит. «Ладно, 3». «Бар сейчас в 3 раза больше по сравнению с тем, каким он был 6 лет тому назад», — говорил Макмахон тоном профессора математики, объясняющего постулат 1 с тем, чтобы перейти к постулату 2. «И позвольте вас спросить, почему?» «Случайность», — воскликнул мистер Гримит, устремив взгляд к потолку. «Судьба, Рузвельт, рука Господа, откуда мне знать?» «Так я вам скажу», — все тем же профессорским тоном продолжил Макмахон. «Люди, которые приходят в этот бар, знают, что здесь они получат лучшие манхэттены, лучшие мартини, лучшие дайкири, которые только можно получить на этом свете, которые смешаны из лучших ингредиентов и с большой любовью, мистер Гримит». «Один коктейль по вкусу не отличается от другого», — не унимался мистер Гримит. «Щеки раздувают ноги, а на самом деле никто ни в чем не разбирается». «Мистер Гримит», — голос Макмахона сочился нескрываемым презрением. «Сразу видно, что вы человек не пьющий». По лицу мистера Гримита чувствовалось, что он лихорадочно ищет новые доводы, чтобы защитить свою позицию. Наконец его брови взлетели вверх. Он их нашел. Вновь забрался на стул и вкрадчиво обратился к Макмахону. «А тебе не приходило в голову, что люди приходят в этот ресторан, потому что их здесь вкусно кормят?»